Глава 39. Невыполнимое задание. Рейк продолжал ухмыляться, даже когда никто не ответил на эту улыбку. «Куда они несут мастера Броуда?» — строго спросила Талия. Вместе с силой к ней вернулся и повелительный тон. Или принцесса решила, что Рейк недостоин того же почтения, какое она проявила к стражу. «Они несут его к старейшине жизни». Рейк говорил медленно, как если бы растолковывал очевидное ребенку, которому приходится все повторять. «И где же это?» — снова спросила Талия. Рейк пожал плечами. «Не смотри на меня так. Изумрудная стая любит летать, особенно на дальние расстояния. Но уверен, такой образованный человек, как ты, это знает». «Я пытаюсь...» — принцесса старалась успокоиться. «Это и правда можно сделать». «Он не был мертв в полном смысле этого слова», — отозвался Рейк. Мозговая активность еще не прекратилась. Листья изумрудной стаи надолго сохранят его в стабильном состоянии. «Так он был еще жив?» — спросил Холт. «Конечно нет. Его сердце уже остановилось. Однако разум продолжает работать немного дольше. Вы зовете это мистикой. Так что боюсь, что ваш друг стал трупом, но свежим трупом. И старейшина жизни вряд ли мог надеяться на такую удачу». «Часто ли старейшине жизни присылают трупы?» — размышлял подросток. Но решил, что Рейк склонен к преувеличениям. Холта почему-то тянуло к этому оранжевому дракона-человеку, несмотря даже на то, что они вообще ничего не знали о нем. «Итак», — осторожно начал подросток, — «этот старейшина жизни действительно может воскресить Броуда?» Рейк снова пожал плечами. «Если кто и может, так это он». «Страж сказал, что старейшина не станет этого делать», — заметила Талия. «Старейшина не может принять решение по просьбе, которая к нему еще даже не поступила», — пояснил Рейк. «Кроме того, в том, что старейшина получит тело вашего наставника, есть и другие преимущества». «Что это значит?» — резко сказал Холт. «Во мне теплится надежда, что я еще не растратил всю благосклонность старейшины. Вы хоть знаете, как трудно заслужить такое расположение?» «Тогда зачем ты попросил стража помочь Броуду?» — продолжала допрашивать Рейка принцесса. «Просто вы мне понравились». Несмотря на резкость талии, улыбка сползла с его лица. Да и кого ему было бояться, даже если бы они все объединились против него? Рейк обратил в бегство самого повелителя штормов, за которым, судя по всему, гонялся уже несколько дней. К тому же, по мнению Холта, настойчивость, с которой Рейк требовал помочь Броуду, показала, что он заслуживает доверия. Теперь, когда магия стражи восстановила связь Холта с Эшем, подросток собрался проверить ядро Рейка. Их новый знакомый был, мягко говоря, уникален, и Холт хотел узнать о нем побольше. Более того, другие люди и драконы постоянно касались его души, и Холт решил исправить эту несправедливость. Он осторожно вытянул нить магии из ядра Эша и направил свой разум исследовать дракона. Или кем там он был. Но Холт обнаружил нечто странное. Ядро Рейка ощущалось на своем месте и в то же время отсутствовало, как прозрачная коробка, скрывающая внутри себя что-то невидимое. Холт рискнул задействовать немного больше энергии и напрягся сильнее. Он не смог разглядеть ядро Рейка, но ему удалось уловить несколько нот его песни. Или песен было несколько. В музыке прослеживалось две нити. Однако одна словно вторила другой с секундным отставанием. То немногое, что Холту удалось расслышать, говорило не только о невероятной силе, но и о давних разногласиях. Не желая полностью истощать ядро Эша, подросток открыл глаза. «Хорошо все рассмотрел?» — спросил его Рейк. «Я не понимаю», — пробормотал Холт. «Ты каким-то образом скрываешь свою суть», — добавила Талия. «Я ценю уединение». «Изумрудный страж сильнее Сайлоса». Принцесса решила не комментировать уклончивый ответ. «Не намного, хотя даже это поражает. Так насколько ты силен по сравнению с ним?» «Скажем, что мы на одном уровне», — сказал Рейк. «Но страж в три раза старше меня, если не больше», — добавил полудракон с гордостью. После чего его улыбка исчезла, и он вдруг посерьезнел. «Когда-то я был человеком, всадником, как и вы. Да, я сильнее, чем повелитель, но есть и то, в чем я ему проигрываю. Мое путешествие, наше путешествие, закончилось здесь, в этой разделенной жизни». Талия, прикусив губу, нахмурилась. «Нет званий выше повелителя. А как насчет совершенств?» — спросил Холт. «Совершенство — самые могущественные из повелителей. — согласилась Талия. «Невозможно получить больше энергии, чем все, что есть у твоего дракона. Все 100% его ядра. Как же тогда ты объяснишь силу стража или его старейшины?» «Ядро дракона продолжает расти», — пояснила принцесса. «Совершенство — старейший из выживших повелителей. Те, у кого было время выковывать ядро своего дракона и превратить его в нечто совершенное. Древние дикие драконы могут достичь подобной силы, но это занимает гораздо более долгий срок». «Столетия», — подсказал Рейк. «А для некоторых — тысячелетия». «Но ты же не дракон, верно?» «Кто я такой?» — начал Рейк. «Уместный вопрос для острого ума. Даже я не знаю, какой ответ будет правильным. Ты говоришь, что я не могу быть выше повелителя, но уверяю тебя, что так и есть. Однако подобные вопросы следует обсуждать в более мирное время. И, кстати, вы двое тоже вызываете во мне любопытство. Нас не представили должным образом». Казалось, Рейк искренне предвкушал эту традиционную церемонию. Талия представилась первой. «Агравейн», — повторил Рейк. «Кажется, я встречал твою прабабушку. Или это была прапрабабушка? Кем бы она тебе ни приходилась, она была очаровательной. А еще обожала острые шуточки». Талия была избавлена от необходимости отвечать, когда Рейк изобразил еще один эффектный поклон. «Ваше высочество, жаль, что я не знал об этом ранее. Заручиться благосклонностью королевской особы было бы весьма неплохо». «Тогда отправляйся с нами в Седастру», — предложила Талия. «Помоги защитить столицу от скверны, и я позабочусь о том, чтобы мой дядя вознаградил тебя, если это то, чего ты хочешь». «Заманчиво, но я хочу только одного, и это не под силу ни одному человеку, будь он монархом или нищим». «Так ты не станешь нам помогать?» — спросил Холт. Рейк промолчал и тем же скользящим, стремительным движением, как и во время битвы с Сайлосом, переместился к нему. Бросив оружие, он опустился на одно колено. Даже в такой позе он оставался выше их обоих. «А ты, Холт, к какому роду ты принадлежишь?» И подросток вдруг запаниковал. Что если из-за его низкого происхождения Рейк отнесется к нему с презрением? Он, который когда-то был всадником, принадлежал к знатной семье. Когда Холт дерзко ответил изумрудному стражу, в нем говорила инстинктивная потребность защитить Эша, и ему было наплевать, как к этому отнесется древний дракон. «Я из семьи Куков», — решился Холт. «Я Холт Кук, сын Ионы Кука. Мы работали на кухне в резиденции Ордена». «Слуга?» — синие гребни Рейка вспыхнули. «Хорошо, что ты привык к изнурительному труду. Твой тяжелый путь только начинается, мастер Кук». «Тебе все равно, кто я есть?» Рейк вытянул чешуйчатый палец и осторожно приподнял подбородок Холта так, чтобы тот посмотрел ему в глаза. После чего полудракон сделал то же самое с Эшем и уставился в пространство между ними. «Раньше я бы возмутился», — признался он. «Но теперь понимаю, каково это — быть другим, изгоем». «Теперь ты справляешься с этим лучше?» — печально спросил Эш. Холт еще ни разу не слышал, чтобы его дракон говорил с такой грустью, и у него сжалось сердце. «Нет», — ответил Рейк, — «но я решил, что перестану цепляться за то, кем я был, и взглянул правде в лицо. Никаких сожалений. Относиться ко мне лучше не стали, но мне уже было все равно». Эш наклонил голову. «Я подумаю над этим, мастер Рейк». Полудракон расплылся в улыбке, на этот раз искренней. «Так как же так получилось, что простолюдин вступил в орден?» «Он украл яйцо Эша», — заявила Талия. «Правда?» — Холт скрестил руки на груди. «Я предпочитаю думать об этом как о спасении яйца Эша». «Ну, у тебя есть внутренний стержень, это ясно. И если бы не ты, у нас не было бы Эша, поэтому я приветствую твое безумие». Мастер Броуд назвал это глупостью. «Между дураком и гением тонкая грань. Очевидно, в твоем случае речь идет о гении, раз ты присоединился к ордену». «Они пока ничего не знают», — уточнил подросток. «Я еще не давал клятву». При этих словах глаза Рейка широко распахнулись, и у Холта возникло странное впечатление, что его снова оценивают. «Это долгая история», — вмешалась принцесса. «Хотелось бы мне ее услышать», — сказал Рейк. «Стража, может, и не волнует человеческие дела, а меня очень даже». И они поведали Рейку обо всем, что произошло с момента нападения на Крэг до битвы в Мидбелле, не забыв упомянуть столкновение с плащами Вирма, охраняющими ущелье в лесу. Когда Холт стали и закончили свой рассказ, полудракон в глубокой задумчивости водил рукой вверх-вниз по древку своего оружия. Пира топнула и изрыгнула пламя в воздух. «Мы не должны тратить драгоценное время на пустую болтовню». «Пустая болтовня?» — повторил Рейк. «Но это довольно захватывающе. Хотя, конечно, без некоторых горестных моментов здесь тоже не обошлось. Сайлас Сильверстрайк, герой Атры, стал во главе Скверны, действует вместе с плащами Вирма и нападает на диких драконов. Хотя подозреваю, что он оказался в этом лесу, выслеживая вас двоих, но отвлекся. Сами по себе эти события не связаны, но между ними должно быть что-то общее. Мы что-то упускаем». «Броуд думал так же», — сказал Холт. «Тогда он был мудрым человеком», — кивнул Рейк. «Боюсь, эти события касаются не только Фиарлена или Сайлоса». «Из других мест не приходило сообщение о вторжении», — сообщила Талия. «Ни из Империи Скарлов, ни из Рисалии или Бреннина, ни один из свободных городов не оповестил об опасности». «Верно», — согласился Рейк. «Я много путешествую, так что могу сказать, что активность Скверны была низкой, даже слишком низкой, что неестественно. И Сайлос не единственный промышляющий грязными делишками всадник, о котором я слышал». «Что?» — ахнул Холт. «Не стоит так удивляться», — усмехнулся полудракон. «Всадники и раньше сворачивали с правильного пути». «О ком еще ты слышал?» — нетерпеливо спросила Талия. «Здесь и сейчас?» «Не о ком конкретно. Одни лишь слухи, без подробностей. Но дикие стаи не на шутку разозлились. В последнее время каждая из них потеряла нескольких драконов. Сначала они просто исчезли, а потом их нашли мертвыми. Теперь дикие стаи предпочитают передвигаться группами, как изумрудные, с которыми вы только что познакомились». «Они напуганы», — добавил Рейк, когда пира фыркнула дымом. «Даже драконы могут испытывать страх». Холт посмотрел на Эша, вспомнив нападение на Крэг. «Я знаю. Получается, изумрудные драконы были так напуганы, что попросили тебя защищать их?» — заключила Талия. «Лучше рискнуть твоей жизнью, чем послать в неизвестность своих стражей». «Это слова дальновидного правителя», — заметил Рейк. «Согласен, все примерно так. А еще есть подозрение, что старейшина жизни просто хотел избавиться от меня. Много лет я умолял его о помощи. И когда возникла острая надобность защитить группу, которая отправлялась на запад, он увидел в этом возможность». Холт знал, полудракон чего-то не договаривает. Годами он чего-то добивался от старейшины жизни, а потом, случайно столкнувшись с их отрядом, так легко отказался от желаемого, быть того не может. «Но зачем Сайлосу или любому другому негодяю нападать на диких драконов?» — спросила Талия. У Холта начала болеть голова. Ничего не сходилось. Казалось, все встало с ног на голову. Плащи Вирма, слывшие убийцами драконов Ордена, пытались их завербовать, в то время как члены Ордена убивали диких драконов. «Не думаю, что их целью было нападение», — сказал Рейк. «Мне удалось спасти одну группу изумрудных от Повелителя Штормов. Они сказали, что его серый дракон... Как его там зовут?» «Клеш», — поспешно уточнила Талия. «Именно, Клеш пытался убедить изумрудных присоединиться к делу всего драконьего рода». «Властитель», — произнесли Холт и Талия хором. «Плащи Вирма назвали его имя», — добавил Холт. «И Сайлос тоже», — припомнила принцесса. «Он вроде сказал, что этот самый властитель командует им». «Да», — кивнул Рейк. «И те изумрудные, которых я выручил, говорили то же самое. Постепенно правда выходит наружу, только, боюсь, слишком медленно. Этот кукловод уже давно в игре. У него могущественные слуги, а сам он до сих пор сумел остаться в тени. Отказаться от приглашения присоединиться к нему означает умереть». Полудракон усмехнулся. «До сих пор не получить такого приглашения — это даже оскорбительно». «Этот человек, — нерешительно начала Талия, — я имею в виду, ну, этот властитель, не может быть человеком, верно? Плащи Вирма хотят, чтобы миром правили драконы. Дикие драконы тоже не стали бы подчиняться человеку». «Талия думает, что за этим стоит дракон», — подытожил Холт. «Это наиболее логичное объяснение», — упорствовала Талия. «Ты не согласен, Рейк?» Не жди моего одобрения, если уверенно отстаивай свою идею». «Хорошо», — нерешительно произнесла принцесса. «Тогда да, я действительно считаю, что за всем происходящим стоит дракон». «Согласен», — отозвался Рейк, подмигнув. «Только это не помогает нам понять, каков его мотив и, в конечном счете, какова же его цель. Настоящая загадка». «Неужели дикие стаи думают, что их противник тоже дракон?» — спросил Холт. «Ваша версия так же хороша, как и моя», — сказал Рейк. «Похоже, изумрудным драконам все же стоило остаться, чтобы помочь», — выдохнул Холт, и в его голове снова вспыхнула картинка из прошлой жизни, когда накопилось полно домашних дел, и не помешала бы пара-тройка лишних рук, чтобы с ними разобраться. «Это не их дело». «И что это значит?» — возмутился подросток. «Похоже, они не хотят вмешиваться только потому, что это не входит в их обязанности. Во время пира конюхи и горничные все равно помогали нам, если мы не успевали к сроку». Холт почувствовал, как жар приливает к его щекам. Он вспомнил о жестких порядках, в которых вырос, и гнев от бессилия что-то изменить вспыхнул в нем с новой силой. Но драконы должны были быть выше этого. «Какая разница, даже если где-то прописано, что орден обязан бороться со скверной в одиночку? От нашествия страдают и дикие драконы тоже. Разве не так? Нам нужна помощь. Сейчас!» В знак согласия Эш выпятил грудь и зарычал. «Они не могут делать вид, что ничего не происходит», — не унимался Холт, «когда вокруг огонь и разрушение». Перед его глазами возникли руины башни, пепел, падающий с неба, сожженный город и тела. Если ничего не предпринять, та же участь постигнет и остальных. «Что ты предлагаешь?» — спросил Рейк. «Я не знаю», — растерялся Холт, и его ярость утихла. «В свое время», — начал Рейк, «я обнаружил, что за перемены приходится бороться. Ни один всадник Ордена не может получить более высокий ранг только потому, что так должно быть. Ради этого они тяжело работают, и ты должен делать то же самое». «Я просто не понимаю», — вздохнул Холт. «Драконы — часть Ордена. Они знают, как это важно». «Хаос стремительно распространяется», — проговорил Рейк. «А когда наступает хаос, люди еще отчаяннее цепляются за тот порядок, что у них остался. Драконы поступают так же. Этот властитель угрожает перевернуть все с ног на голову. Я должен уйти и постараться выяснить все, что смогу». «Ты тоже нас оставляешь?» — не поверил своим ушам Холт. «Сейчас, когда столько всего им открылось, нельзя поразить врага, которого не видишь». «Пожалуйста, Рейк!» — просительно сказала Талия. «Я знаю, что мы обязаны тебе своей жизнью, но на карту поставлены жизни всех жителей Фиорлена». Внезапным движением Рейк взмахнул своим оружием и бросился на Талию. У нее не было шанса защититься, но в последний момент клинок остановился прямо у лица принцессы. «Прошло ужасно много времени с тех пор, как я покинул Орден, и я не знал, что их ученики становятся такими мягкотелыми. Что мы только что обсуждали? Станешь ли ты сильнее, если в битвах вместо тебя буду сражаться я?» «Испытание боем и самоубийство не одно и то же», — возразила Талия, не отрывая взгляда от бледно-оранжевого лезвия, что все еще поблескивало перед ее глазами. «Тем более впечатляющим станет твой успех, если выживешь», — бросил полудракон, — «и тем больше вырастет твоя сила». «Не будь я всадником, это было бы мое королевство, мой народ». «Твое королевство?» — замурлыкал Рейк. «Твой народ? Звучит как повод биться изо всех сил». Он опустил оружие, выпрямился и плотнее запахнул плащ. «К тому же в приличном обществе мне не рады. И до Седастры ты доберешься быстрее без меня. Я не умею летать», — полудракон сурово посмотрел на Холта. «Из-за вас я упустил шанс получить желаемое». «Если хотите отплатить, будьте мужественными. Сражайтесь изо всех сил. Мы еще встретимся». И с этими словами Рейк покинул их, помчавшись на восток со скоростью, которой позавидовала бы лошадь. Холт, Талия, Пира и Эш остались одни. «Хорошо, тогда мы отправимся дальше одни», — прервала долгое молчание принцесса. Она покрутилась на месте, словно пытаясь сориентироваться. «Не могу точно сказать, где мы находимся, но где-то на восточной окраине леса. Седастра лежит к югу. Если полетим, доберемся туда за пару дней». Пира нетерпеливо зарычала и расправила крылья, готовая взлететь в небо, о котором так мечтала. Холт колебался. Они с Эшем совершали только короткие полеты для того, чтобы собрать лунные пылинки. Едва ли они были готовы к долгому путешествию. «Как сказал Рейк, — начала Талия, — мы добьемся большего, если раздвинем свои границы». «Что, если мы упадем?» — сказал Холт. Талия пожала плечами. «Тогда ты разобьешься, мойщик горшков. Какие еще у нас есть варианты? Хочешь оставаться на открытой местности, пока Сайлас или Скверна не доберутся до тебя?» Броуд сказал, что если Сильвер Страйк найдет тебя в небе, ты не сможешь оторваться. Принцесса пристально посмотрела на Холта и спросила еще раз. «Какие еще варианты у нас есть?» Она была права. Холт глубоко вздохнул и внутренне собрался. «Ладно, ладно. Держись поближе к Пири. Если возникнут проблемы, попроси Эша связаться с нами». Пока Талия садилась на своего дракона и готовилась взлетать, Холт обернулся к Эшу, но обнаружил, что тот исчез. Однако дракон уже возвращался с другого конца луга, неся в зубах что-то темное и грязное. Это был дорожный плащ Броуда, который Сильвер Страйк срезал с него во время их короткого сражения. «Ты хорошо придумал», — сказал Холт. «Это всегда будет напоминать о нем». «Я думал не об этом», — сообщил Эш, бросая плащ к ногам Холта. «Я хочу завязать глаза». «Зачем?» «Меня все называют слабым», — сказал дракон. «Я не должен был вылупляться». У Холта повлажнели глаза. «Не говори так». «Буду говорить. И буду помнить. Другие драконы тоже никогда не забудут. Они чувствуют мою слепоту. Хотят, чтобы я ушел. Ты был прав, когда не принял лживых извинений стража. Не будь от нас пользы в борьбе со скверной, им было бы все равно. Рейк тоже другой. Но он не присмыкается, не умоляет. Я тоже не стану. Я завяжу глаза, чтобы все, кто посмотрит на меня, знали сразу, что я слепой. Я докажу им, что я такой же сильный, как и они». Холт чувствовал силу убежденности Эша. Она пронеслась по связи и заставила подростка выпрямиться и расправить плечи. Вытащив нож, Холт откромсал полоску черной ткани от потертого плаща Броуда. Она не получилась идеально ровной, но была достаточно широкой для морды Эша. Холт уже собирался завязать ему глаза, но остановился. И хотя он понимал, почему Эш хотел это сделать, подростку было жаль закрывать эти удивительно ярко-голубые глаза. Глаза, в которые он смотрел, когда детеныш еще помещался на сгибе его руки. Глаза, которые завладели его сердцем. «Чего ты ждешь?» «Я пытаюсь понять, как лучше сделать. Опусти голову, мне будет проще». Эш повиновался. Холт встал под ним, накрыл полоской ткани его глаза и завязал. Эш поднял голову, и Холт отступил на шаг, посмотреть, что получилось. Он должен был признать, получилось хорошо. Раньше, когда Эш смотрел мимо цели, а то и совершенно в другую сторону, он казался растерянным и беспомощным. Совсем еще малыш, пусть и в огромном теле. Черная повязка на глазах исправила это. Теперь его невозможно было прочитать по глазам. И это делало Эша необычным, непонятным существом. Люди боятся того, чего не понимают. Неизвестность пугает их. И сейчас Эш превратил свою слабость в преимущество. «Я думаю, ты выглядишь более устрашающе». Эш оскалил зубы и зарычал в притворной угрозе. «Готов по-настоящему полетать. Я мечтал летать еще до того, как вылупился. Я готов».